«Это просто ужасно, Том», — возмущалась сзади Гермиона. «Из-за твоей идеи мы лишили факультет почти всех баллов. Это чудовищно. Я бездумно пошла на поводу у твоей идеи». «Моей идеи?» — насмешливо протянул Реддл, с миной явного превосходства на лице. «Следовать за мной или нет было исключительно твоим выбором, Гринджер. Ты просто ужасен», — взвилась Гермиона. «О, нет, неразумное ты дитя. Я преступно миролюбив и сказочно милосерден», — картинно закатив глаза, со вздохом посетовал Реддл. «Поверь, Гринджер, мы бы так мило не беседовали сейчас, не будь я связан магией». Гермиона гневно фыркнула и, задрав нос, демонстративно вышла из зала достижений. Герман проводил ее взглядом и сокрушенно покачал головой. «И чего ты злой такой, Том? Добрее надо быть. А ты прикажи», — насмешливо прищурился Реддл. «О, я уже видел такое выражение лица. Только не говори, что хочешь послать меня нахрен, Поттер. Чтобы ты снова ходил по округе и искал заросли хрена», — заржал Герман, обнимая и тормоша гнусно ухмыляющегося братца. «Мы оба знаем, братец-змей, как ты любишь извращаться над нормальной человеческой речью. Когда я предложил собрать в лесу грибов, ты же совершенно серьезно принялся лису ловить, гнусная ты рожа. Чтобы собрать в нее грибов, все правильно», — красивое лицо Редла исказила глумливая ухмылка, — «исполняю так, как слышу». «Ой, иди», — отмахнулся Гера, посмеиваясь. «В каком направлении?» — любезно осведомился Редл, лениво сложив локоть на плечо названному братцу. «Я весь внимание». «Ну ты и засранец», — поправил очки Герман, весело сияя глазами. «Меня безнадежно испортило общение с одним бывшим семинаристом», — скромно потупив глаза и сокрушенно вздыхая, обезоруживающе наивно улыбнулся Реддл. «Кажется, я окончательно погиб. Ты погубил меня, Поттер, окончательно и бесповоротно». Лампочка жирно, тускло и нагло горела откуда-то с потолка, свисая с грязного провода и озаряя дико загаженное пространство под собой. Клиган и какой-то щербозубый небритый хмырь оживленно рыскали по дому, вырезая на плинтусах какую-то руническую ересь и марая стены чудными знаками. Стопка магдловских документов, пришедшая в полдень на его имя в почтовое отделение Хаксмида, привела Драка в легкое замешательство. Сир Клиган, посмеиваясь, объяснил, что Рукосуев перед смертью завещал Драка свою халупу и все свое движимое и недвижимое имущество. Но Драка все еще не вполне верил в свершившееся. Безучастно наблюдая, как маги поверх свежеустановленных маглоотталкивающих чар кустарно ткут на диво кривую и грубую магическую защиту, Драка сидел с ногами в засаленном рыжем клетчатом кресле и бездумно вертел в руках нож Джокера. Новообретенное наследство имело под полом два лишних этажа и настоящий оружейный склад. Драка метнул нож в дверной косяк и закрыл глаза. Перед глазами все еще стоял жуткий клоун, скалящийся с колдофота пророка. Драка помотал головой и нехотя потащился за ножом через всю комнату. «Подойди сюда», — Драка оглянулся и мысленно застонал. В дверях, мерцая грудой бус и огромными окулярами, стояла Трелани. «Чему меня может научить профессор прорицания?» Закатив глаза, пробормотал Драка, но потащился следом за стремительно удаляющейся женщиной. «Мерлин, ну и бред. Я все слышу», — хмуро сообщила ведьма. Они спустились уровнем ниже по шаткой лестнице и оказались в подвале, переоборудованном под тренировочный зал. Трелани сложила руки на груди совсем не женским жестом и мрачно хмыкнула. «А я-то в каком восторге. А теперь, мальчик, ты берешь лук и стрелы и работаешь на результат. Я как-то не очень-то и хочу уже», — нехотя признался Драка. «Драться как какой-то магдл, это так сложно. У тебя нет выбора, парень». Черты Сибиллы Трелани поплыли, отчего пожилая женщина в цветастых шалях начала медленно превращаться в крепкого молодого бородача. В золотистых волосах человека ало дрожали пятна света, испускаемого горящей в углу буржуйкой. Драка сдавленно охнул, медленно, но верно узнавая в незнакомце того мужика в костюме Робина Гуда, который стрелял зелеными стрелами и положил в битве за Хогвартс ему народа. «Вы не Трелани, вы кто такой?» — потерянно забормотал Драка. «Оливер Квин», — помолчав, нехотя отозвался мужчина, анатомируя Малфоя тяжелым, мрачным взглядом, — в определенных кругах известен как «Зеленая стрела». Путешествие по темным переходам замка — удовольствие малоприятное, хоть и щекочущее нервы. Но Герман, которому и раньше случалось ночью бродить по замку, никогда еще не видел такого оживления в коридорах в столь поздний час. Преподаватели, старосты, привидения ходили парами, обшаривая все кабинеты и ниши. Все еще хорошо помнили последнее нападение на школу. Коллективная паранойя и бесконечные поиски затаившихся супостатов лишними точно не были. Как Джокер и его дружки пробрались в школу, знали всего несколько человек. И ни студенты, ни Авроры, ни директор в число этих счастливцев не входили. Мантия-невидимка добросовестно прятала плутающих по замку Тома и Геру, но, к сожалению, не скрывала производимых ими звуков. Буквально в метре от вышедшего дежурить Снейпа, Том на что-то налетел и довольно громко зашипел от боли. Благо, Снейп как раз в этот миг чихнул, и все обошлось. Подойдя к выходу, братья с облегчением вздохнули и тихонько отворили тяжелые дубовые двери. Над школой темной лесной стеной плыла ясная звездная ночь. Между деревьев запретного леса светились и желто дрожали окошки небольшой хижины лесничего. Братья сбросили с себя спасительную мантию, только добравшись до самых дверей хижины. Гера постучал, дверь распахнулась, и в самую физиономию Германа уткнулся нацеленный на него арбалет. Здоровенный, окованный бронзой арбалет в руках Хагрида. За спиной лесника оглушительно лаял, заливался волкодав клык. «Эвана, это кто?» Хагрид опустил оружие и удивленно посмотрел на них. Редб холодно поджал губы и отвел глаза. «Вы чего это на ночь, глядя по лесам, шастаете? Я блинов напек», — заговорщически замигал Герман, хрустя чем-то большим, завернутым в газеты. «В дом-то пустишь? Чего же не пустить? Заходите», — добродушно гудел Хагрид, впуская учеников в свой дом. «Клык, иди-ка сюда, сюда, мальчик». Гера с сомнением запустил пятерню себе в волосы, кивая на арбалет. «А это для чего?» «Да просто так, ничего», — замялся Хагрид, расчесывая пятерней палец с чудным зеленым кольцом. «Я, в общем, того, ожидал. Садитесь, чай приготовлю. Что у тебя на руке?» Герман с интересом уставился на кольцо. В рыбьих кишках нашел, да оно, того, застряло на пальце. «Я мерил, застряло». Казалось, он с трудом понимал, что делает. Расплескал воду, почти загасив огонь, нервно отдернул здоровенную ручищу и разбил заварной чайник. «Кольцо, значит, оно светится даже. Хагрид, они уже пытались приплести тебя к произошедшему», — внезапно властно и настойчиво поинтересовался Редл. В голосе его ощущалось напряжение. «Ты, без сомнения, уже дал интервью человеку, о котором я говорил. Ты должен был рассказать, как охранял студентов, пока профессора и директор сражались за школу». «Да, конечно, знаю. Надо бы». «Ну, да не надо, Том. Не надо, я обойдусь». Такого голоса Герман у Хагрида никогда не слышал. Тревожно поглядывая на окна, полувеликан разлил кипяток по кружкам, забыв налить заварки, и отрезал большой кусок пирога с орехами. «Ты пренебрег моей просьбой», — нахмурился Редл. «Я не думаю, что пускать все на самотек – хорошая идея. Тебе-то какая корысть?» – задушенно отозвался Хагрид. «Это ж ты меня. Я все еще не в восторге от тебя», – сухо отозвался Редл. «Но я склонен ценить отвагу. Ты храбрый, честен. Когда тебе седьмой десяток, начинаешь ценить в людях такие мелочи». В дверь громко постучали. Пирог полетел на пол. Том с Герой, обменявшись встревоженными взглядами, стремительно перебрались подальше в угол и замотались в мантию-невидимку. Хагрид убедился, что их не видно, взял арбалет и открыл дверь. Его огромные красные ручищи заметно подрагивали. «Добрый вечер, Хагрид», — в хижину неторопливо пожаловал Дамблдор. Лицо у него было мрачное, брови сдвинуты. Он накинул хижину долгим взглядом и, мимоходом, участливо коснулся руки Хагрида. Вслед за ним переступил порог кто-то еще. Вид у спутника Дамблдора был на редкость странный. Незнакомец был невысок, но осанист, седые волосы его торчали спутанными колтунами, усталое лицо его было озабочено и бледно. Одежда его являла собой необычную смесь всего сразу. Костюм в полоску, малиновый галстук, черная мантия и остроносые лиловые ботинки. Под мышкой он держал светло-зеленый котелок. «Это Корнелиус Фадж», — чуть слышно шепнул Том. «Ну и постарел же ты, кудряшка Корнелия». В юности он был очень похож на девицу. Орион и Эйвери сочинили ему прозвище. Он дико смущался своего прозвища, краснел пятнами, орал и лез драться. «Корнелиус Фадж, министр магии. Мордрит, кто бы мог подумать». Гера чувствительно толкнул Тома локтем, призывая к молчанию. Хагрид еще больше побледнел. На лбу у него проступили капельки пота. Он тяжело опустился в одно из кресел, переводя затравленный взгляд с Корнелиуса Фаджа на Дамблдора. «Неважные дела, Хагрид», — короткими фразами заговорил Фадж, — «хуже некуда. Надо что-то решать. Кто-то способствовал проникновению в школу. Дело зашло слишком далеко. Министерство обязано принять меры». «Я никогда». Хагрид умоляюще посмотрел на Дамблдора. «Вы ведь знаете,

открыл и с повторным издевательским поклоном проводил Дамблдора на улицу. Фадж все вертел котелок, ожидая Хагрида, но лесничий не торопился и, сделав глубокий вдох, произнес, тщательно подбирая слова: «А тот, кто заново живет с чистого листа, говорю, кто ошибки исправлять пришел, пусть, того, не боится. Я не выдам того, кто, ну, заново живет, кто искупить хочет». Фадж изумленно уставился на него. «Я уже, да, иду», — успокоил его Хагрид, залезая в свое кротовое пальто. Выходя вслед за Фаджем, он помешкал в дверях и громко добавил: «И насчет еды кому-то надо будет кормить клыка. Пока это, ну, то есть пока я не вернусь». Дверь с грохотом захлопнулась, Герман и Том едва успели выбежать из хижины. Кольцо Хагрида уже не просто горело, оно неистово пылало на руке полувеликана. Хагрид заозирался и как-то очень горестно позвал: «Норберт, бедный мой малыш, кто ж тебя кормить купать теперь будет, Норберт?» Ответом полувеликану был оглушительный рев. В вышине пронеслась тень, на поляну отвесно вниз рухнул красавец-дракон, точнее, дракониха. Прекрасное 25-футовое существо ощетинилось черным гребнем, оглушительно взревело, закрывая собой Хагрида, и ревниво дыхнуло пламенем прямиком в Малфоя. Аристократ всерьез не пострадал, успев накрыться щитом, но явного восторга от этого не испытывал. «Хагрид, это очень плохая идея!» — в отчаянии кричал Фадж, пятясь от дракона: «Остановись! Не ломай себе жизнь!» «Норвежский горбатый дракон», — мрачно резюмировал Реддл, глядя, как Дамблдор пытается блокировать огонь, на редкость агрессивная драконья порода. «Не думал, что этот олух сумеет вывести из яйца взрослую особь. Нельзя мне никак в Азкабан, господин директор, Норберт без меня горевать будет. Голодно малышу будет-то». Одиноко, Хагрид в отчаянии взобрался драконихе на спину, гладя и пытаясь ее успокоить: «Норберт у меня дитё еще совсем. Да вы его не бойтесь, он у меня обычно смирный. Просто, пугливый он у меня. Первый защищается. Эту тварь следует немедленно устранить». Малфой отступил и вскинул палочку: «Отойди, Хагрид, я не хочу задеть тебя». «Нет», — почти взревел Хагрид, обнимая широченную спину дракона: «Норберт, малыш». Зеленое пламя глухо взревело, охватив своими космами и дракона, и всадника. Неведомо откуда, на драконе возникли изумрудно-зеленое седло, сбруя, поводья, удила. Тело Хагрида плотно облепил какой-то гладкий черно-зеленый материал. На груди полувеликана расцвел подозрительно знакомый символ. И до Германа наконец-то дошло, где он все это видел раньше. Символ корпуса зеленых фонарей просиял ослепительно белым. И дракон вместе со всадником на спине, пылающим изумрудным болидом, унесся ввысь. Маги еще долго просто стояли, оторопело глядя в ночное небо. 59. Все вышло из-под контроля. Всем существом Германа медленно, но верно овладевал леденящий ужас. К осознанию того, что он, кажется, всерьез сломал хрупкую реальность, примешивалось сосущее под ребрами ощущение, что все безнадежно вышло из-под контроля и летит куда-то к чертям в пекло. Клиган ежедневно пропадал куда-то из школы. Трелани вела себя как мужик, двигалась как мужик и все чаще попадалась в коридорах в обществе Клигана и Снипа. От отбывшего в никуда Хагрида все еще не было ни слуху, ни духу. А покинувшего школу Дамблдора временно замещала Минерва МакГонагалл. Люциус Малфой практически поселился в школе. Он, как тать в ночи, рыскал повсюду, давал интервью пророку на фоне Хогвартса, выискивал нарушения и при этом буквально излучал надменную брезгливость. Но, странное дело, чем лучше шли дела у Люциуса, тем упорнее его избегал родной сын. Драко все больше отдалялся от отца и уже совершенно точно старался избегать близкого общения с ним, объясняя свое поведение неотложными делами, или не объясняя вообще. Парень явно что-то скрывал, и это могло привести к самым непоправимым последствиям. Радовало только то, что мелкий Драко, кажется, где-то подрастерял свое брезгливое презрение к маглам. Еще хуже дело обстояло с миром мета-людей и же с ними. Герман связался с Сириусом и обнаружил две вещи, одна другой шедевральнее. Во-первых, Сириус оказался безнадежно влюблен, а златовласая красавица Годива уже вовсю выбирала в каком-то французском свадебном салоне подвенечные платья, одно неприличнее другого. Причем, орущий портрет покойной свекрови, пусть и обитающий в доме родственницы, он не мог не шокировать, и наличие злодеев-родственников будущую миссис Блэк, кажется, совсем не смущали. Пунктом номер два было пугающее известие о том, что кто-то прикончил беременную возлюбленную Супермена, спровоцировав в процессе у нее преждевременные роды. Новорожденный младенец выжил, но был крайне слаб и полностью зависел от аппаратов искусственного жизнеобеспечения. И вот тут-то одержимый горем мистер Кент и вышел на тропу войны, рука об руку с чудо-женщиной. Возомнив себя мировым полицейским, судьей и палачом в одном лице, Кларк Кент метался по миру и сеял повсюду смерть и разрушение. Диктат, по-другому происходящее назвать было бы сложно. «Сидите тихо, или я приду за вами». Мистер Кент всерьез вообразил, что может диктовать мировым державам и армиям, политикам и толпам, обывателям и металюдям. И Герман мрачно наблюдал за тем, как все стремительно несется под откос. События комиксов, частично повторяясь, разворачивались под самым носом Германа, а он мог только с мрачной решимостью ждать, что же будет дальше, ибо, как король, он не мог себе позволить ввязать эльфов в полномасштабную кампанию по противостоянию Супермену и Амазонке. Потому что это означало бы гибель множества живых, разумных существ и неразумный расход ресурсов. Как Гарри Поттер, Гера мог только учиться и ждать, во что же выльется этот чудовищный процесс. Как чумный доктор против Супермена выходить Герман тоже не спешил. В конце-то концов, криптонец все еще не перешел черту. Радовало хотя бы то, что весь этот кровавый ад пока что никак не затронул Бэтмена и не породил более безобразных конфликтов. Вполне живой Джокер тем временем сидел себе в Азкабане и кормил дементоров душными миазмами своего безумия. Про мир магов же ни Кларк, ни Чудо-женщина все еще ничего не знали, и это не могло не радовать. «Драко, ты уверен?» «Гарри, Гарри, проснись, мы кое-что придумали». Герман резко распахнул глаза и сонно зашарил руками по тумбочке. Очки вернули четкость миру вокруг, и Герман обнаружил, что перед его кроватью на корточках сидит Тианот и дергает одеяло. «Гарри, Драко хочет тебе что-то сказать». Реддл недовольно отлепил мятую щеку от подушки, сонно засопел и накрылся с головой. Поттер, Малфой, шмыгая носом, шустро забрался к Герману на кровати, воровато озираясь, опустил полог, дело есть. В ответ Герман только громко зевнул и уполз обратно под одеяло. Драко возмущенно засопел. «Эй, вы там заснули?» Позвал снаружи тебя. «Так мы идем или нет? Да куда вы собрались? Холодина такая!» Возмутился Герман, пытаясь укрыться подушкой от Драко. «Сплю я, нет меня, каморка Филча», — выпалил Драко. «Он часто отбирает у нарушителей разные штуки, и мы хотим пойти, позаимствовать парочку. Мне кажется, или запахло Гриффиндором», — раздался сонный голос Риддла. «Вам проблем мало, я все продумал», — манерно растягивая слова отозвался Малфой, тыча пальцем в зеленое сукно полога. Герман глухо взвыл и пополз убирать полог. «Мы проберемся вовнутрь, Алахомора, и все, бомбы-вонючки, амортенцы, кусачие шлепанцы, пергаменты-сквернословы, там есть все, и в зонка ходить не надо, я все расскажу твоему отцу», — сонно посулил Реддл и почти тотчас же уснул. «Подумаешь, напугал», — надменно надулся Драко, — «мы и вдвоем справимся». «Верно, Нот, Люпин», — растерянно моргая, отложил книгу и устало улыбнулся Гринджеру. «И вот так всегда», — мистер Гринджер не ответил. Он с вежливым неодобрением смотрел, как самозабвенно грызутся Сириус и Снейп, а прелестная леди Годива сидит, обложившись журналами из свадебных салонов и воркует с Кричером о чем-то своем, совершенно игнорируя его горестное брюзжание о богомерзке искаженных маглах и осквернителях крови. Клиган постучал по столу пепельницы, призывая к вниманию, но вместо того только усугубил общий безобразный шум. Кричер не желает ни минуты оставаться в жилье неблагодарного мальчишки. «Моя бедная хозяйка, если бы она узнала, что ее недостойный сын хочет привести в семью Макглу», — горестно скрипел Кричер, — «это бы разбило ее бедное сердце». «Неблагодарный, неблагодарный, это темная магия, Блэк», — яростно шипел Снейп, вцепившись в воротник Сириуса. «Он вернется, но это уже будет не твой брат. Слишком поздно для чувства вины, не находишь? Иди к черту, Нюнчик, я верну Регулуса», — орал в ответ Сириус, отпихивая от себя Зельевара. «Он этого достоин больше кого бы то ни было. Моя бедная хозяйка, знала бы она, с кем связался ее недостойный сын, разбивший ее бедное сердце», — скрипел уныло Кричер, неодобрительно разглядывая невероятно короткие белые шортики Годивы. Где-то громыхнула входная дверь, в гостиную заглянул зеленая стрела, за ним следом пожаловал небывало озадаченный Бэтмен. «Длань Некрона, Блэк», — рявкнул Снейп, окончательно теряя контроль над собой, — «только вслушайся в дивное звучание этих двух слов. Длань Некрона, мы все слишком многим обязаны Регулусу», — заорал в ответ Сириус. «Он отдал за нас свои жизни, он нашел крестраж Валандиморта, и он вернулся бы домой. Позвал бы Кричера с того проклятого острова, из кишащих инферналами вод. Если бы одна бородатая сволочь не внушила бы ему остаться в озере, кишащем инферналами, мать не сошла бы с ума, если бы рядом остался хотя бы один из нас. Мы не помешали, негромко поинтересовался Бэтмен, пристально разглядывая окружающих. Я ищу Ремуса Люпина. Я, Ремус, Люпин пожал протянутую руку и, тепло улыбаясь, отмахнулся в ответ на хмурое недоумение в глазах зеленой стрелы. Не берите в голову. Встреча выпускников. Итак, вы, ликантроп, Уин почти с профессиональным интересом заглянул в ясные, проницательные глаза потрепанного, немолодого человека, стоящего перед ним, автоматически отмечая оттенок белка, состояние слизистой, волосы кожных покровов. Лабораторные эксперименты дают утешительные результаты. Нет, ваше заболевание неизлечимо, но есть шанс вмешаться в протекающие в вашей крови процессы и изменить саму структуру вашего ДНК. Ты станешь оборотнем без полнолуния, кивнул Оливер, разглядывая Люпина из-под своего зеленого капюшона, или умрешь. Все трое умолкли, глядя как Кричер, брюзжа, разливает по чашкам душистый чай с бергамотом. Смогу ли я управлять своей звериной сутью? Голос Люпина прозвучал хрипло и как-то задушенно. Если переживу ваше лечение. Бэтмен утвердительно качнул головой и медленно вытянул вперед руку ладонью вверх. На черном материале тускло блеснула ампула с каким-то серебристым веществом. Понимаю, это нужно выпить, пробормотал Люпин, бережно забирая ампулу. Нет, вы вколите это внутривенно. Бэтмен все еще пытливо вглядывался в усталое лицо. Вы осознаете, что это опытный образец, Ремус. Обратного пути не будет. Осознаю, Люпин устало прикрыл глаза и улыбнулся. Это лучше, чем жить со страхом, ожидая, когда же твой внутренний зверь убьет твоих близких. Тихо, мать вашу, проревел Клиган, обливая сцепившихся магов из графина. Северус прав, Сириус, мертвым место в земле. Снейп бросил последний уничтожающий взгляд на Блэка, высушил себя заклятием и сдержанно пожал протянутую Бэтменом руку. Бэтмен, какая встреча, Оливер. Рад встрече, Северус. Зеленая стрела встряхнул протянутую ладонь. Вы, надо думать, мистер Грейнджер. Дантист пожал протянутую руку. Все верно. Мы собрали вас здесь, чтобы поделиться информацией исключительной важности. Сложил руки на груди с ней, пикутаясь в мантию. Вам известно, что существует магия. Что маги живут среди людей, что у нас имеются собственные законы, институты власти и учебные центры, альтернативная банковская система и собственные тюрьмы для нам подобных. Этим летом я был вынужден много путешествовать. Мне удалось найти женщину, которая произнесла то самое судьбоносное пророчество о Гарри Поттере и Волан-де-Морте, из-за которого погибло столько людей. Сириус очень медленно опустил на стол чашку. Годива порывисто обняла его со спины. Люпин медленно поднялся с кресла, пристально вглядываясь в полумертвое от исказившего его отчаяния лицо Снейпа. Пророчество оказалось фальшивкой, манком на безумца. Снейп плотнее закутался в мантию и, ни на кого не глядя, прошелся по гостиной. Женщину, произнесшую его звали Сибилла Трелани, я убедил ее скрыться. Провожая ее, я стал свидетелем вооруженного столкновения. Обычно я не участвую в подобных вещах, но на моих глазах происходило нечто невероятное. Магдл весьма умело противостоял магу, имея при себе только лук и стрелы. Зеленая стрела коротко хмыкнула и откинулся на спинку кресла. Опущу подробности, но этим летом я имел удовольствие познакомиться лично с некоторыми членами Лиги Справедливости Америки, с ней покинул сидящих долгим взглядом, и принять участие в ряде конфликтов, чем убедил меня притащиться в свою школу волшебства и почти год хлебать твое волшебное варево. Жутковато ухмыльнулся зеленая стрела, отсалютовав чашкой чая. Клянусь, у меня даже получалось. Прорицание – штука несложная. Некоторые предсказания вполне себе сбывались. Сложно поверить, что если бы не какой-то дутый медальон, я бы никогда и не увидел ни Хогвартс, ни Хагсмит, ни Косую Аллею. Будет чем заняться, когда выйдешь на покой, промурлыкала Годива, хитро сияя глазами. Говорят, гадалкам неплохо платит. Сбежавшие из Аркхэма преступники во главе с Джокером нашли лазейку в наш мир. Наше общество веками жило в самоизоляции, с ней покинул собравшихся изучающе равнодушным взглядом. Мы были не готовы. Не готовы к погромам и атаке на школу. Все схваченные преступники и мета-люди сейчас в Азкабане, но магами овладела паника. Мы слишком привыкли не воспринимать всерьез обычных людей и сквибов. Теперь же маги в панике и ищут виновников всех своих бед. И нашли. Министерство не придумало ничего умнее, чем усилить самоизоляцию магов, поднял на Бэтмена глаза Люпин, и теперь готовит ряд законопроектов. «Закон Раппопорт с британским звучанием». «Закон Раппопорт», — переспросил Бэтмен. «Закон, принятый в магическом мире Северной Америки в 1790 году, был отменен в 1965 при президентстве Эмили Раппопорт в качестве реакции на угрозу разоблачения магического сообщества в США. Причиной принятия такого сурового закона послужил инцидент с Даркоствилфтрис, разгласивший немагу Бартоломью Бербауну сведения о секрете местонахождения Макуса и школы чародейства и волшебства Ильвермурни, а также информацию о Международной конфедерации магов и о методах, с помощью которых эти организации защищают и скрывают магическое сообщество, пояснил Люпин. Закон устанавливал строгую изоляцию магического сообщества от немагов. Волшебникам больше не позволялось вступать в брак или заводить близкие знакомства с немагами. Любые личные отношения с ними несли за собой суровые наказания. Связь с немагами была позволена только с целью поддержания повседневной деятельности. Это объясняет, почему маги так долго ничего не подозревали о существовании металюдей, рассеянно пробормотал Бэтмен, размешивая сахар в давно остывшем чае. Закон Раппопорт имел долгосрочные последствия для американских волшебников, загоняя их, и так не совсем ладивших с недоверчивым населением немагов, еще глубже в подполье. В старом свете государства немагов и магические сообщества всегда сотрудничали и поддерживали связь на определенном уровне. В Америке же организация Макуса действовала в полной независимости от государства немагов. В Европе ведьмы и волшебники вступали в брак и поддерживали дружбу с немагами. В Америке же они все чаще воспринимались как враги, пожал плечами Люпин. Боюсь, мы приходим сейчас примерно к тому же знаменателю. Кроме того, министерство создало реестр, в который вносит всех металюдей, подал голос Сириус, усаживая себе на колени притихшую Годиву. Металюди признаны живыми артефактами. А у нас есть древний закон, запрещающий. Закон Вайсштерна, кивнул Бэтмен, задумчиво потирая подбородок. Я слышал о нем пару раз. И, если я ничего не путаю, вашей аристократии удалось смести крупного политика, главу магического ООНИ, одновременно, главного прокурора магической Британии, Альбуса Дамблдора, мать его, скрипнул зубами Сириус, он та еще сволочь, но без него школу Хогвартс ждут большие беды. Чистокровные надавили на попечительский совет, хотят, чтобы школа официально разогнала всех маглорожденных и лиц, связанных со скрибами, а это 80% учащихся. Значит, Джокер в магической тюрьме, Бэтмен отодвинул чашку с нетронутым чаем и, встав, в глубочайшей задумчивости принялся мерить гостиную шагами, в тюрьме, полной существ, пожирающих души. Бегство оттуда возможно, без помощи извне, нет, Сириус поскреб пятерней шею, как я мог забыть, а не магия. Дементоры не реагируют на животных, надо уметь обращаться зверем, пояснил Люпин, а не магия, способность обращаться зверем, птицей, рыбой, насекомым. Чтобы покинуть Азкабан, надо быть анимагом, или ликантропом, склонил голову на бок Снейп. Среди задержанных нет ни тех, ни других. Старфлэш замер в толпе протестующих. Вечерний Мельбурн тревожно гудел толпами демонстрантов, хлопали полотнища огромных плакатов, гневно роптала многотысячная толпа. Люди не желали больше видеть героев, своих героев, в существах, возомнивших себя богами. «Убирайтесь, не наши герои», — долой диктат. Гнев и страх смотрели с плакатов, из толпы, со старых афиш из глаз людей. Гнев и страх и в груди Флэша глухо соднило от осознания того, что ропот толпы не лжет. Кое-кто действительно заслужил протесты и упорное, глухое противление. Безмолвная фигура Супермена все еще парила по правую руку от чудо-женщины. Вечернее солнце играло бликами в диадеме воительницы, лениво слепила глаза и ала, слепо горела в оконных стеклах. Чудо-женщина, статная, невыразимо прекрасное порождение иного мира. Такими невозможно не восхищаться, таких не забывают. Воистину, живое, воинственное чудо. Зависнув над огненным знаком Супермена, она взывала к толпе. Повторяю, пожалуйста, разойдитесь по домам и рабочим местам, или мы будем вынуждены применить силу. Толпа глухо роптала, где-то уже звучали гневная брань и женский визг. В какой-то момент от толпы отделился какой-то парень в бежевом плаще, золотые волосы разметал ветер, в светлых глазах было так много гнева и невысказанной обиды, что в них было впору топиться. В памяти Флэша всплыл обрывок воспоминания, смешной златовласый мальчишка, его смех, щелканье камеры и легко скользящая по готовому совместному фото шариковая ручка. Сколько их было, таких золотых мальчишек, просивших его автограф, Флэш не помнил. Ага, размечтались. По-вашему, если вы сюда явились и зависли над нами, козыряя своими суперспособностями, то можете указывать, как нам поступать. Юноша порывисто сорвал с себя плащ, являя миру черно-золотой роботизированных доспех с полной ярого света сферой на груди. Извините, но мы у себя на родине и имеем полное право протестовать. Вот что я вам скажу. Отправляйтесь-ка сами по домам. Мощный световой залп, вырвавшийся из сферы на его груди, промазал. Супермен и Чудо-женщина непринужденно ушли с линии огня. Они неслись на полной скорости к самонадеянному юнцу, решительно и привычно. Флэш мог остановить, выхватить, спасти из-под удара. Мог и не спешил. Просто стоял и смотрел из толпы, как ломают глупого мальчишку его недавние кумиры. Только за то, что он не побоялся защищать свой город. Двойная атака опрокинула юнца навзничь. Ужас отпечатался в дрогнувшей сетчатке расширенных от неожиданности глаз. И парень полетел спиной в мостовую. Толпа с воплями бросилась в рассыпную. Кто-то рыдал и звал на помощь. Ослепительно полыхнула россыпь молний. И буквально у самой земли отважного парня перехватил, свиваясь белыми кольцами, меховой пернатый змей. Просияла изумрудная вспышка. И, дробя мостовую, на одно колено с грохотом приземлился косматый гигант в костюме зеленого фонаря. Гигант раскинул ручищи, небо затянуло грозовым мраком и мглисто-зелеными тучами. Хлынул ливень, живой, пахнущий лесом и детством. Капли стегали по полускрытому маской лицу Флэша, он завороженно смотрел, как гигант тянется к небу, а чудовищная воронка грозового мрака ластится к нему, как домашняя кошка. В тучах расцветали красавицы молнии, под глухой грохот грозовых раскатов из ниоткуда, под плети ливня, на площадь, хлынула стая чудных существ самых разных форм и расцветок. «Еще один фонарь», — резюмировал Супермен, сдержанно разглядывая незнакомца, по лицу супергероя, с его волос и носа текла вода, и откуда вы только беретесь? Лесной пастух, испуганный черно-золотой паренек, который вдруг осознал, что никакой он не сверхчеловек, кое-как выбрался из объятий неведомого зверя и пронзительно закричал: «Осторожно, они очень сильны, не сильнее страха, вы это чего творите?» Взревел косматый гигант, а невиданные звери окружили его плотным кольцом, вы ж мальчонки чуть позвоночник не сломали, это в каком таком месте вы герои, если маглов гоняете, да детворе спины ломаете? «Отойди, фонарь», сурово отозвался Супермен, «не встревай куда не надо, и я не сожгу твое кольцо. А не пойти ли тебе к Мордреду, парень, Галаксер? Отойди-ка от нюхлеров». Не смущая зверей, нахмурился гигант. Флэш видел, как чудо-женщину под шумок взволнованно окружает стайка каких-то левитирующих кофейно-коричневых пухнастых зверьков. Зверьки напоминали что-то среднее между шерстяными ежами, кротами и чем-то еще. Оживленная пища, странные создания за какие-то несколько минут успели оставить чудо-женщину без всего металлического и блестящего, избавили Супермена от ручных часов и попытались, оживленно сопя, украсть золотой костюм озадаченного Галаксера, но вместо этого просто подняли парня в воздух. «Вы, это того, простите, животин, нравится им побрякушки, природа у них такая, я того потом отдам, сейчас поди найди, кто куда что поприпрятал, много нюхлеров-то, за всеми не углядишь». Чудо-женщина с яростным рыком атаковала гиганта, но всем телом налетела на мощный зеленый энергощит. «Нехорошо это, когда двое на одного», — между тем вдумчиво рассуждал гигант, — «красивая вы зря это бросаетесь так, девушка, я женщин не бью, неправильно это, будущие матери, как-никак, недостойно это, не по-правильному». Чудо-женщина изумленно приподняла брови, и ее губы тронула ироничная улыбка. «Вот ударю вас», — размышлял вслух косматый фонарь, усилием воли окружая Галаксера плотной зеленой энергетической сферой, «а вы рожать-то и не сможете. И выйдет, что я жизнь нерожденную загубил, а где одна душа живая, там и род целый, загубленный. Нельзя женщин бить, женщина дарит жизнь, хранит семейный очаг, нельзя». «Уходите», — Галаксер расправил плечи, с вызовом, тщательно пряча недавний страх и глядя в глаза Супермена из-за стенки зеленой сферы, «это не ваша земля, а мы вам не рабы». Игнорируя юнца, Супермен попытался разбить защиту гиганта, но был сбит на землю болотно-бурой тушей гигантского крылатого ящера. Криптонец и дракон яростно сцепились в рычащий, огнедышащий клубок. Хвост ящера с грохотом разнес несущую стену ближайшего строения. Норберт, бледнее, пробормотал зеленый фонарь, вот же князлав дурень. Норберт, фу, малыш, не ешь дяденьку. Малыш, иронично приподняла брови чудо-женщина, оборачиваясь. Флэш, мне ведь не показалось. Дракон, Флэш вмиг оказался подле нее, недоверчиво разглядывая остервенело барахтающееся на земле реликтовое существо, живой. Дракон, нельзя, Норберт, Норберт, фу, рокотал гигант, разгоняя огнедышащую тварь и возвращая дико растрепанному и обозленному Кларку Кенту его часы. Дождь превратился в ливень, немногие оставшиеся зеваки давно скрылись кто куда, вы бы, того шли бы вы по домам уже, люди, вон, и то разбежались, люди, того простые. Пошумели, да разошлись, им много не надо, маглы, а нам с вами делить и подавно нечего. Ты кто такой? Прищурился Супермен, недоверчиво разглядывая слипшиеся от воды бурые космы здоровяка и торчащую во все стороны нечесанную бородищу, в которую, как в гнездо одна за другой юркнули несколько белых птиц. Отвечай, чудак он, фыркнула чудо-женщина, облачаясь обратно в свои сияющие наручи. Расстроенные нюхлеры тоскливо оплакивали потерянные побрякушки, пленительно сияющий золотой щит и особо жестоко отнятый у вожака стаи красивый блестящий меч, шарахались от амазонки и жались поближе к Галаксару. Сам же Галаксар помялся, откашлялся и поспешно нырнул за тушу огромной сизой твари, одновременно похожей и на коня, и на орла. Чудо-женщина с хищной грацией подкралась к неведомому существу и осторожно потянулась к лассо. Существо гневно заорало и встало на дыбы, заслоняя собой смертельно бледного Галаксара. «Не дразните гиппогрифа, девушка, они очень гордые и отважные существа». Клювокрыл, назад, гигант отогнал от чудо-женщины раздраженного гиппогрифа и бережно подхватил норовящего забраться амазонки под корсет нюхлера, Рубиус Хагрид. «Я, и я не люблю, когда двое бьют одного, он не ребенок и должен понимать, во что ввязался», оборвал фонаря криптонец, совершенно игнорируя усевшуюся на голову красавицу сову. «Я не допущу беспорядков, не заставляй меня применять силу, Рубиус Хагрид, а ты примени», грозно громыхнул Хагрид, надвигаясь на Кларка Кента. «Сила ж есть, ума не надо, человеком надо быть, вот что я тебе скажу, или тварь ты темная, и один тебе конец, падение, полмира рука об руку встанет, да одолеет тебя, ценой большой, да все равно одолеет, а ты тирань людей, тирань, увидишь, что будет, не вынуждай меня, фонарь», проревел Кент. И глаза его опасно запылали. «Я был о вас лучшего мнения», — глухо отозвался Галаксар, медленно качая головой и выходя из-за спины гиганта. «Лесной пастух, самый храбрый и добрый человек из всех, кого я знаю, очень низко угрожать ему. Он никому ни разу не сделал зла. Он пытается достучаться до вашей совести даже сейчас, после всего, что вы сделали». Косматый фонарь тяжело вздохнул и прикрыл лицо огромной пятерней. Вся живность исчезла в череде ослепительных изумрудных вспышек. Глухо рокотала гроза, уходя на север. Флэш с недоверием смотрел, как гигант медленно разворачивается спиной к Супермену. «Пошли, Галаксар!» Фонарь окинул мрачным взглядом изуродованное драконьей тушей здание. «Нечего здесь больше делать. Рубиус, парень догнал здоровяка. Я могу познакомить вас со своей мамой. Мы как раз успеваем на чай». «Чай это можно», медленно удаляясь прочь, добродушно пробасил Хагрид, отечески хлопая по плечу охнувшего от тяжести юнца. «Перестарался я с ливнем». «Перестарался, как ты говорил, зовут тебя, срочное донесение». Человек-крыса проник в Висельтон. Испуганно запищал какой-то эльф в форме посыльного, вытряхиваясь перед Германом из ниоткуда. Прямо посреди квиддичной раздевалки, Питер Петтигрю проник сквозь щиты. Крысу ловили все, но никто не поймал. «Мы загнали крысу в крипту часовни, мы радовались победе, но крыса похитила зеркало и сбежала. Это что еще за эльф?» Флинт склонился над сжавшимся от ужаса гонцом с плотоядной ухмылкой. «Ты чей, лопоухий? Мести больше не раб». Еще больше пугаясь, пискнул эльф, приседая и прижимая уши к затылку. «Мести служит благородному». «Спасибо, мести», — оборвал его Герман. И эльф уставился на него с щенячьей преданностью. В глазах несчастного существа было столько рабского страха и обожания, что Германа передернуло. «Ступай к отцам города, скажи, чтобы усовершенствовали защиту. Вора ищут». «Да, мой». «Отлично», — перебил его Герман, «а теперь иди, передай мои слова». Эльф быстро-быстро закивал и исчез с громким хлопком, кляня мысленно гонца недотепу и заговорщически ухмыляющихся соседей по команде. Герман облачился в квиддичную форму и, под пристальным взглядом Флинта, взял свою метлу. Флинт хищно осклабился, являя миру на редкость чудовищный пародонтоз, приблизил свое лицо к лицу Гера и с мрачным весельем на дне глаз протянул. «Скелеты в шкафу гремят все громче, не так ли, Поттер?» 60. Рождественские сумерки. Примечание к части. Со старым Новым годом, Охламоны. Тени привидевшегося всего полчаса назад кошмара все еще обступали Германа, душа и оглушая, сдирая кожу и садня душным горячим комом где-то в груди. Герман сидел на подоконнике пустого кабинета, выводя под баян прокофьевский танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта». Снег кружился за окнами и ложился мягкими хлопьями на засыпающий замок. Католическое Рождество почти наступило, но идти в большой зал не было никакого желания. Как и праздновать хоть что-то, хоть где-то. Наверное, глупо было отказываться от поездки к Сириусу, но Герману было стыдно смотреть ему в глаза. Так всех подвести, так подвести самого себя. И все из-за одного единственного непутевого посыльного. А из-за посыльного ли, не ты ли сам сломал чужую реальность? Герман, не ты ли сам ввязался в войну, которой не знаешь, вмешался в процессы, в которых ни шиша не смыслишь? Ты, только ты виновен во всех своих бедах, в родной реальности, здесь, там, дома, ты был непоправимо, просто преступно слеп. Ты должен был разглядеть, Герман, что именно делают с твоим городом, с твоим окружением. Ты должен был написать куда следует, и не в управление ФСБ своего городка, нет, сразу в Москву. Потому что на местах, скорее всего, все уже было очень скверно. Скверно и страшно. Ты же все видел. Видел, пусть и ничего не понимал. Нельзя было бояться. Бояться оговорить невиновных, бояться показаться безумцем. Это мелочи. В масштабах страны, мелочи. Не страшно выглядеть подлецом, доносчиком, сумасшедшим. Не страшно. Гораздо хуже оказаться мертвецом. Гораздо гаже, последним мертвецом распятого города, куском мяса, все знающим куском мяса, который оступился и бесславно сгинул, не успев никого прихватить с собой. Пожалуй, Герман был даже рад, что сгинул в числе первых, что не успел жениться и завести детей, что при жизни был мужчиной, а не женщиной. Есть расхожее мнение, что женщина может купить себе жизнь тем, что у нее между ног, что женское тело чего-то достоит. Это не так, никогда вокруг тебя, осатанелая от крови мразь, вынужденная следовать строгим правилам, чтобы не вскрылось, что именно эта самая мразь творит с твоей родиной. Никогда женщина на невольничьем рынке секс-рабов стоит дешевле телефона, а в цене – младенцы. Смерть – грязная и долгая смерть, мучительная. Вот и все, что может купить женщина своим телом в городе, который мертв. Никогда не торгуйте телом, ни при каких обстоятельствах, никогда. Если не из каких-то моральных принципов, то хотя бы потому, что вы очень хотите жить. Вы ведь очень хотите жить. Прекрати поедать себя. Реддл отлепился от стены, неторопливо шагая от двери ей навстречу. Как давно Том наблюдал за ним вот так, из тени, Герман не знал. Команда все еще не знает, кто ты. У Флинта нет доказательств. Флинт, конечно, Флинт. Какой еще к лешему Флинт? Я видел во сне дочь соседки этажом выше, Том. Она показала мне свою смерть. Ты чего не на банкете? Тускло отозвался Герман, нехотя поворачивая голову. Не в настроении, Редбл взобрался на подоконник и устроился рядом, опираясь обутой ступней в край столешницы. В полумраке запахло мокрой кожей, снегом и обувным кремом. Отчаяние, дурной советчик, мой маленький брат. Не отчаивайтесь, сии грозные бури ведут ко славе России, процитировал Герман, неподвижно глядя перед собой. Было бы здорово, если бы эти слова адмирала Федора Ушакова были применимы и ко мне. Чужую беду руками разведу, а когда она становится твоей, не знаешь за что и хвататься. А хуже всего то, что это я вызвал эту грозную бурю. Остается надеяться, что наша квиддичная сборная уже свалила домой. Они в школе. Редбл выудил из кармана мантии кусок завернутого в газету пирога и нехотя запихал его куда-то между Баяном и Германом. Флинту из дома прислали какую-то женскую брошь. Не знаю, имеет ли это смысл, но команда ведет себя непривычно таинственно. Таинственно, отозвался Герман как эхо. Ты ни разу не пытался перешагнуть через узы крови и магии, которыми я опутал тебя. Не сомневаюсь, ты искал способ, и даже знаешь, как это сделать. Ты же гений, Том. Гениальный книжный червь с библиотекой вместо мозга. человек, ваяющий практически на коленке сложнейшие артефакты. Почему ты все еще здесь, Том, рядом? Ешь пирог и не забивай мне голову своим нытьем, сварливо отозвался Редбул, вынимая из волос брата совиное перо. Я не понимаю, о чем ты. Я навязал тебе себя, разбитым голосом отозвался Герман. Я навязал тебе несвойственный образ жизни. Редбул закатил глаза и скучающе воззрился на Германа. Я не знаю, как снять мое же заклятие. Герман склонил голову на бок и тряхнул своей черной гривой. Я не знаю, как освободить тебя. Какое-то время они сидели молча. Том Редбул прикрыл глаза, и красивое лицо его исказило безобразная ухмылка. А знаешь, ты прав, я действительно могу освободиться, Поттер. Мне седьмой десяток, и я, поверь, куда лучше, чем ты, разбираюсь в темной магии. Не думал же ты, в самом деле, что я, темный лорд, не в состоянии обратить твой архаичный друидический ритуал. Другое дело, что... Не смотри на меня так, Поттер. Я не думаю, что хочу обращать его. Видишь ли, какое дело? Обратный ритуал, сырое нагромождение достаточно темных чар и дикой магии. И он скорее всего убьет моего шумного, наглого, наивного братца. А у меня не так уж и много братьев, братец Ворон. От неожиданности Герман поперхнулся пирогом и едва не отдал Богу душу. Пока он силился откашляться, давился крошками и утирал слезы, Редбул невозмутимо собрал в ладони из воздуха сгусток не вполне чистой воды и обратил его не менее грязной ледышкой. «Том», — позвал хрипло Герман, расплываясь в нахальной ухмылке, — «неужто злой ситх Дарт Редбул медленно превращается в настоящего джедая? Когда твой световой меч начнет уже светиться синим цветом, дай знать, хорошо, идиот», — тоскливо резюмировал Редбул, глядя в темноту, — «я связался с идиотом. Ты так ничего и не понял, неразумное ты создание. Ты принадлежишь мне, и я не намерен терять свое. Прости, дружище, но все-таки ты поехавший», — заржал Герман и потыкал пальцем в щеку помрачневшего Редбла. И добавил тише: «и я, похоже, тоже». Дверь с грохотом распахнулась. В неверном рыжем свете факелов, струящемся из коридора, можно было различить лица старшекурсников. В темный класс пожаловала целая делегация. Медленно, не спеша, они заполняли собой пространство класса, перекрывая собой единственный цивилизованный путь к отступлению. С их формы смотрели нашивки факультета Слизерин. Квиддичная команда Слизерина, с ужасом осознал Гера, возглавляемая торжествующим Маркусом Флинтом. Герман аккуратно спустил баян на пол и потянулся за палочкой. Редбул по-кошачьи мягко соскользнул на пол. Воздух вокруг как-то подозрительно остыл. По стеклам с треском зазмеились ледяные узоры. «Я должен был догадаться», — торжествующе ухмыляясь заявил Флинт. В его глазах ликовало и лихорадочно металось темное подземное пламя. Сопливый младенец не мог одолеть великого темного лорда. «Монтегю, Бличли, Пьюси». Слизеринцы молча шагнули вперед, поднимая палочки к потолку и синхронно зажигая люмосы. Герман уперся в подоконник пяткой, ощущая спиной холодное и такое хрупкое оконное стекло. Восхитительно хрупкое. Хорошие удары. Флинт, все еще жутко ухмыляясь, вытянул руку вперед. На бледной ладони рубинами и благородным черненным золотом просияла сонная малютка-фея. Ее темные стрекозиные крылышки лениво подрагивали, а золотые прожилки медленно, но верно наливались алым. Герман, как завороженный, смотрел, как остроухая темная фея медленно пробуждается, потягивается и завораживающе медленно скользит в танце с ладони на ладонь. Темная фея взмыла в воздух и с серебристым смехом нырнула в лохматую шевелюру Поттера. Запахло лесом, перегноем, мхами и хвоей, дождевой влагой и ночными цветами. По темному классу поплыли разноцветные бродячие огни, вздыхая и перешептываясь, они сновали повсюду, светясь и мерцая. Герман понял, что стремительно растет только когда все пространство вокруг него заняли его собственные чудовищно отросшие патлы. Косматая туша медвежьей накидки материализовалась сама собой на плечах. Резная маска, сотканная из кроваво-алых кленовых листьев, второй кожей легла на лицо, и волосы Германа буйно зацвели. Бессмертником и полынью, клевером и буквицей, тысячелистником и шиповником, васильками и пижмой, зверобоем и душицей. Золотая фея с воркующим смехом вынырнула из волос Германа и нырнула за пазуху Флинту. «Король Сидов», — захохотал Флинт с безумным ликованием на лице, — «предводитель дикой охоты, ловец в моей команде. Мерлин и Моргана смотри, прадедя». «Я дождался, дождался». Редбул замер в тени, опасно сияя алыми радужками. Квиддичная команда, совершенно игнорируя его поднятую палочку, окружила Флинта и Поттера плотным кольцом. «Только идиот поверит, что величайшего темного мага современности мог одолеть какой-то сопливый младенец. Рыжий Яксли трясущимися руками выудил из кармана табакерку и помахал ею перед носом у кого-то. Мальчик, который выжил, умер в ту ночь. А я говорил, он умер. Умер и воскрес, впустив в себя предводителя дикой охоты, короля Сидов. Оглушительно расхохотался Флинт, жадно вглядываясь в сумрачное лицо Германа, вечно юное, бессмертное существо. «Я знаю тебя, Бенедикт Флинт, первый этого имени, повстречал тебя в гиблой чаще. Мой предок и его рыцари преследовали в гиблых чащах зверя, оленя с человеческим лицом». Слизеринцы сдержанно зашумели. Редбу в недоумении опустил палочку, прислушиваясь к оживленному гомону старшекурсников. «И когда мой предок настиг оленя, он обернулся человеком в маске из дубовых листьев». Флинт поднял высоко над головой свою ожившую брошь и торжествующе выдохнул, и человек тот оказался лесным царем. И лесной царь спросил моего предка, чего он желает всем сердцем, и Бенедикт Флинт пожелал следовать повсюду за лесным царем, по небу и по земле, целую вечность, в числе его рыцарей. Дикой охотой нарекли мглы диких рыцарей, скачущих по небу, осененных мраком, дышащих призрачным пламенем, осыпающих селения людей белым пеплом. Но потом король исчез, ты исчез, и от твоих рыцарей остались лишь легенды. Легенды и спортивная игра, бледная тень ритуальной охоты короля Сидов. Что же, вы настигли меня, устало улыбнулся Герман и мягко соскочил с подоконника. Что вы хотите, что хочешь ты, Маркус? Я и моя команда желаем быть частью дикой охоты. Флинт медленно преклонил колено. Его примеру последовали и все остальные, или твоя команда недостаточно хороша для тебя? «Поттер, вообще-то, вы отличные ребята», — Герман со смехом взлохматил волосы, — «да встаньте же уже, я же Гарри, просто Гарри, но вассальные клятвы на крови принести вам придется». Слизеринцы оживленно зашевелились, вставая. Флинт с грохотом поднялся с колена и, обведя глазами команду, ликующе рявкнул. «Слышали, черти, теперь-то мы просто обязаны порвать барсуков в следующей игре». Ответом ему были разбойный вой, ухарское гиканье и беспорядочная пальба в потолок из всех палочек. Поставить столы в ряд и усадить рядом вперемешку студентов и преподавателей было прекрасной идеей. Для полноты картины не хватало только Хагрида и Дамблдора. Да и без Филча было как-то непривычно, если честно. В школе на рождественские каникулы осталось подозрительно много народа. Слизеринская квиддичная сборная оккупировала дальний конец стола и... Под буйный гогот, гвалт и трепотню соседей распевала из-под полы что-то спиртное и явно контрабандное. Праздничный ужин получился какой-то суматошный и странный. Мало того, что Герман Том на него отбуксировал почти вручную, мало того, что братья безбожно опоздали на все, на что только можно опоздать, так еще оказались сидящими между прыщавым когтевранским недорослем Оливером Хорнби и оживленно шуткующим Дином Томасом. Хорнби испуганно отодвинулся. Поймав на себе нечитаемый взгляд, Ридлей поспешил пересесть подальше. Его место, рассеянно покачиваясь, заняла Полумна. Пока Лавгуд размещала на столе свою тарелку, рассеянно мурлыча песенку про дядюшку «Сладкая доля» и его домик в снегах, Германа весело окликнул толстый проповедник. Пожелав парню счастливого Рождества, он безмятежно поплыл, жемчужно сияя и просвечивая, к сидящим неподалеку хаффлпаффским первогодкам. Гермиона за другим концом стола что-то оживленно вещала Макнейру, а тот посмеивался, что-то возражал и то и дело тыкал пальцем в зачарованные своды большого зала, озаренные мириадами свечей. Редб мрачно уставился на Макнейра, и содержимое профессорского бокала замерзло до самого дна. Макнейр звучно стукнулся зубами о ледышку и, озадаченно потирая затылок, потыкал пальцем в цветной кусок льда. МакГонагалл окинула строгим взглядом сидящих вокруг гриффиндорцев и царственным жестом вернула напиток в его привычное состояние. «Как настроение, Луна?» — улыбнулся девчонке Герман, нехотя ворочая по тарелке клок салата. «У меня все замечательно, Гарри», — рассеянно улыбаясь, медленно отозвалась Полумна и вытащила из-под блузки болтающуюся на цепочке призрачно-розовую звездочку, туманный кристалл у неправильной формы. «Меня мистер Гарднер поздравил с Рождеством. Он сказал, что я должна подружиться с нарглами». «Так и сказал», — Герман задумчиво подпер подбородок кулаком, разглядывая чудной кристалл. «Он сказал, что мозгошмыги, дикие нарглы, очень хитрые и своевольные ребята», — мечтательная улыбка замерцала на дне глаз Полумны, «им надо показать, кто здесь главный, а этот кристалл усиливает контроль над магией и над нарглами. Мои нарглы даже стали вести себя приличнее», Гарри, если хочешь, я могу как-нибудь разобраться и с твоими. Спасибо, возможно, позже, пожал плечами Герман, улыбаясь. Мне совсем не трудно, мечтательно мерцая глазами, сообщила Полумна, я очень люблю помогать. Эй, ПСТ, Поттер, Поттер. Под хихиканье и фырканье зашипел кто-то справа. Гера скосил глаза в направлении, откуда раздавалось шипение. Какой-то гриффиндорец под смешки и фырканье однокурсников перегнулся через стол и доверительно сообщил, «У тебя муха в тыквенном соке». Герман зевнул и царственно развернулся всем корпусом к кубку. В соке действительно совершала заплыв крупная полосатая муха-кровопийца. Старшекурсники переглянулись и заржали уже в голос. Даже и не знаю», сделанным сомнением в голосе сообщил Герман, лениво почесывая живот и щурясь на муху, с одной стороны, ценнейший источник белка, с другой, как-то неэтично жрать живых тварей, уверен, живой белок ценнее сомнительных этических норм, с салонной любезностью сообщил Редл, манерно прикладываясь к собственному кубку, оттопырив мизинец и состроив безумно чопорную физиономию, действуй, Поттер, эта съеденная муха будет твоим первым настоящим шагом на пути к истинному величию. Ты прав, а брат мой, патетически возвысил голос Герман, двигая к себе кубок с настороженно замершей мухой, мне жаль эту бедную тварь, но наши великие предки взирают на меня из глубины веков, и я не смею ронять перед ними честь нашего рода. Засим Герман подцепил муху черенком ножа и щедро намазал горчицей, а далее произошло несколько вещей разом. Гриффиндорцы подскочили как ошпаренные и все как один заорали, протягивая руки и не совсем цензурно требуя отпустить Джонни. Муха совсем по-человечьи скатилась с ножа, стремительно обращаясь долговязым потлатым парнем в футболке с битлами, в трениках и в тапках на босу ногу. Видимо, в того самого Джонни, которого не надо есть. Джонни размазал по затылку горчицу, ошарашенно разглядывая Германа и Тома и очень тихо, хрипло выдавил. «Чуваки, вы больные?» Зрители пришли в неистовый восторг, настолько неистовый, что под общий дикий гвалт и гогот уже не было слышно ни возмущенно отчитывающую Гриффов МакГонагалл, ни подавившегося от смеха когтевранца, из которого сок пошел носом. «Я крайне огорчена вашим поведением, мистер Дженкинс», — возмущалась гриффиндорский декан, «о чем вы вообще думали, используя благородное искусство анимаги в столь сомнительных целях? Я думал о чистоте эксперимента, профессор МакГонагалл». Бодро сообщил Джонни, магией счищая с волос горчицу, мы с друзьями поспорили о национальной принадлежности Поттера.